Глава 21. Эйсон. Окрестности Дакты. Эрли все же заметила, что я ее почти волоку, заставляя ускоряться, несмотря на свою хромоту. И не нашла ничего лучше, чем остановиться, упереть руки в боки и спросить меня. «Так, что-то явно не так. Не пойду дальше, пока не расскажешь мне, что там такое случилось». «Если хочешь жить, бегом за мной!» — проворчал я, продолжая удаляться от портала. И, видимо, что-то прозвучало в моем голосе, раз Эрли перестала играть в обиженную девочку и метнулась птицей за мной. «Значит так, я тебе уже говорил, что та процедура, что я собираюсь проводить, секретная. Владеет ей один единственный клан». Вот только он большой и могучий, входит в двадцатку самых серьезных кланов королевства. И они готовы будут полностью вырезать все население нашего города, если только заподозрят, что в нем живет кто-то, кто знает их тайну. Так вот, у меня большие подозрения, что этот мужик входит в этот клан, и он что-то заподозрил. Нам нужно делать ноги, чтобы он нас ни в коем случае не нашел». Эрли встревоженно помолчала, а потом спросила. «А если он нас догонит и нападет, мы сможем с ним справиться?» «Вот совсем в этом не уверен. Он выглядит очень серьезным противником», — честно ответил я. «Поэтому наше дело — уходить подальше и прятать следы. Сейчас мы идем, если ты заметила, совсем не в сторону нашего дома. Зато там вскоре будет скалистая местность». А на камнях наши следы не сможет найти самый лучший следопыт. По лицу Эрли я понял, что она ничуть не заметила изменения направления. Но это понятно. Думала совсем не об этом. «А если мы ускользнем, он сможет нас найти?» Задала очередной вопрос она. «Если он из этого клана, и у него возникли сомнения, не только он будет нас искать». «Этим будут заниматься сотни людей», — честно ответил я. «Клан не может позволить упустить монополию на этот секрет». «И мы сможем спрятаться?» «Должны», — ответил я. «Уже скоро мы отправимся в Академию, значит, нас не должны найти до того времени. Придется принимать серьезные меры. Первое, что мы сделаем, твое платье придется сжечь. Второе... Сегодня же мы оба сделаем другие стрижки. Придется также покрасить волосы в другой цвет и сделать это самим, чтобы не было свидетелей. К счастью, я знаю траву, из которой получается прекрасный настой. Разбавить посильнее будешь шатеном, не разбавлять брюнетом. Придется также купить все новое снаряжение, а это спрячем где-нибудь подальше от поместья». Эрли слушала меня с растущим изумлением на глазах. Откуда ей знать, что я много раз пацаном проникал во вражеский лагерь по заданию руководства и знаю толк в изменениях внешности? Тот же самый пацан, постоянно шляющийся возле шатров с полковниками и генералами, примелькается и вызовет подозрения. Надо уметь кардинально менять внешность. Правда, в таких случаях я и вату за щеки засовывал. В этот раз это уже не имеет смысла, поскольку я был в маске. «Хорошо то, что двух бывших паралитиков тяжело в таком заподозрить», — рассуждал я вслух. «Искать будут хромого, но точно не хромого, что еще недавно лежал в глубоком параличе, и не с сожженным источником. К счастью, хромых молодых людей везде хватает». «Но как теперь ходить в порталы? Если нас с тобой увидят шпионы этого клана возле порталов, и ты будешь хромать, вряд ли их заинтересует цвет наших волос и во что мы одеты». «Что правда, то правда. Признал я. Переходим на новый режим жизни. Днем спим, ночью ходим в порталы. Также придется чаще использовать лошадей. Будем на них ездить до самых порталов, в город и из города. Искать будут прежде всего пеших парня и девушку. И на коне не видно, хромаю я или нет. В этот день мы возвращались домой часа 2,5. Много петляли по скалам, потом прошли километр по ручью, из которого выбрались тоже в скалистой местности. Затем зашли в город, где немедленно наняли извозчика. Он отвез нас в другой конец города. Там мы наняли другого извозчика, потом третьего. Затем прошли пешком два квартала до одной из конюшен, что как-то попалось мне на глаза, и наняли двух послушных лошадок, оставив в залог 4 золотые монеты. На них и прискакали домой, оставив их в конюшне. Крыша в ней за последние годы прохудилась, но послужить несколько недель теплым летом еще сможет. Отец, конечно, появление лошадок заметил и удивился, но Эрли начала тараторить про то, что ее знакомые уезжают на несколько недель, и попросили ее присмотреть за их копытными за небольшую плату. Это его вполне устроило. Устроили серьезную тренировку, затем я подстриг Эрли, она подстригла меня. Сестра долго ругалась, увидев результат моей работы с ножницами. Искупались, потом легли спать. Освоив транс, я забыл, что такое проблемы с долгим засыпанием. Да и война приучила использовать каждое мгновение для сна, и после переноса сознания в новое тело я эту способность не утратил. Эрли потихоньку тоже транс освоила, так что, когда мы проснулись в сгустившейся на улице темноте, была свежа и готова к ночным приключениям. Отужинав с отцом, мы потопали к себе в спальню, а потом минут через 15 прокрались к выходу. Забрали оставленное в оружейной комнате снаряжение, взнуздали лошадей и поскакали к порталам, которые я заранее наметил на сегодня. Начали мы с портала, любимого всеми травниками. В этой локации всегда было светло. Когда одно светило уходило с горизонта, появлялось другое, так что местные травы буйствовали на богатой почве. Пока искали ту траву, что годится для изготовления краски для волос, попутно показал Эрли еще с десяток трав для создания полезного эликсира, очень ценящегося в армии. Если совсем выбился из сил, выпьешь 20 грамм и снова в порядке. Вот только больше 2 порций в день пить нельзя, иначе могут начаться галлюцинации из-за интоксикации. А если не злоупотреблять, то организму не вредит. Узнал вокруг и много других знакомых трав, но про них Эрли ничего не рассказывал. Знал по собственному опыту, что бесполезно. Ей бы эти 10 в память уложить. Тем более, что были другие нюансы. Надо не просто запомнить нужное растение, но и то, какую его часть нужно брать для приготовления эликсира. В этой локации мы провели почти 2 часа. После нее проделали большой путь по ночному лесу к еще одному нужному мне порталу, при помощи трофеев из которого я рассчитывал повысить качество маны в своем источнике. Про него я знал не больше, чем по многим другим, что мне понадобится в будущем. А именно, что местные монстры, которых называют пракерами, охотятся на людей из-под земли, и что у них очень крепкая броня. Основной упор наши преподаватели в лекциях делали на то, какие трофеи с разных монстров нужно извлекать, потому как предполагалось, что охотиться будем группами, и всегда в этой группе найдется опытный охотник, который сможет рассказать особенности охоты на монстров. Так что я знал больше только по тем монстрам, на которых сам охотился в группе, или про которых слушал рассказы после успешной охоты других групп. У этих подземных монстров ценным ингредиентом являлась желчь. Из нее делают настойку, для которой понадобятся и другие ингредиенты. Выпив эту настойку, следует просидеть в трансе минимум час, направляя энергию из настойки в область источника. Впитав эту энергию, источник сможет повысить качество маны. Иными словами, если раньше с того же размера источника можно было скостовать 8 воздушных копий, то при новом качестве маны ее хватит и на 10. При этом каждое воздушное копье будет еще и сильнее процентов на 7-8, чем раньше. Что особенно важно, когда повышаешь качество маны, то можно использовать и мощные заклинания, на которые раньше немного не хватало сил. Именно мощные заклинания часто определяют исход той или иной схватки. Прежде чем заходить в портал, пришлось потратить еще час, чтобы подготовиться. Все это время я рубил молодые деревья с толщиной ствола от 2 сантиметров. Очищал стволы от ветвей с листьями. И, наконец, палок приделывал те же артефакты с маной, что и на стрелы, только значительно большего размера. Это раньше у меня бы маны не хватило и на стрелы, не то что на такие копья с артефактными наконечниками. А вот теперь можно было использовать активированный источник, и жизнь существенно облегчилась. Большая скорость обновления маны позволяла мне без проблем наполнять большое количество артефактов, чем я активно и занимался, когда сидел дома. Изготовив 3 десятка таких копий, решил, что больше не утащу. Обвязал их веревкой и поволок за собой к порталу, следя за тем, чтобы артефакты были над землей и не повредились. Раз у этих монстров крепкая броня, разрывных стрел может не хватить. Буду использовать разрывные копья. Лук и стрелы не взял вовсе, тут они мне явно не пригодятся. Помахав рукой сестре, сидевшей на одной из лошадей, вошел в нужный портал, волоча за собой копья. Перетерпев все негативные ощущения во время перехода, вошел в новую локацию. Тут, как и у нас, царила ночь, но света хватало. Казалось, что прямо над землей висит множество крупных звезд, ни одна из которых мне не была знакома. Явно недавно прошел серьезный дождь, но влажный грунт ноги не засасывал. Травяной покров оказался плотным. Из-за неровного рельефа местность можно было бы назвать землей сотен холмов. Имея я склонность к романтическим настроениям и сочиняя какие-нибудь стихи или что-то в этом роде. В возрасте 8 лет у меня был учитель изящной словесности. Вот только на войне все это никак не пригодилось. Меня же местность больше интересовала с точки зрения будущей схватки с монстрами. Я оценивал углы склонов холмов, прикидывал, с какой скоростью смогу по ним перемещаться при необходимости, искал место, в котором будет удобнее начать подманивать монстров. Хотя, учитывая имеющуюся информацию, я предпочел бы иметь дело не с монстрами, а с одним монстром. Но тут уж как карты лягут. Наконец определился, где буду принимать бой. Выбрал неглубокую, но широкую впадину между 3 холмами и приступил в ней к подготовке будущих позиций. Таскать за собой 3 десятка самодельных копий во время сражения — вещь нереальная. Поэтому я обошел ложбинку по краю, втыкая в сырую землю копья тыльной стороной через каждые 5 метров. По опыту знал, что неразумные монстры на все это оружие никакого внимания не обращают, так что оно будет к моим услугам, когда понадобится. А местные монстры должны быть неразумными. Разумные обычно естественной крепкой брони не имели. Кто-то защищал себя энергетическим полем, как крахт. Кто-то рассчитывал на скорость и силу. Кто-то изготавливал искусственную броню. Хотя, конечно, были и исключения, но редко. Перемещался я резво, стараясь не только не оставаться подолгу на одном месте, но и не ходить по своим следам. А то знаю я этих подземных монстров, сталкивался уже неоднократно. Твари очень терпеливые. Могут часами сидеть под тропинкой и ждать, когда кто-то по ней снова пройдет. Никто за эти несколько минут так и не появился, так что я приступил к подготовке приманки. Растянув по ложбинке крепкую рыболовную сеть с большими ячейками, по центру глубоко воткнул заранее заготовленную длинную жердь, к которой привязал веревку в 7 метров длиной. Сверху жерди прицепил за веревку увесистый камень. Отошел на край ложбинки и дернул за веревку. Жердь покачнулась, камень стукнул по ней. Сигнал пошел вглубь земли. Принялся повторять этот рывок каждые 10 секунд. Конечно, боязно было. Монстры разные бывают. Есть и такие, что сквозь землю видеть могут. И ему тогда плевать, откуда звук идет. Он может прямо на меня сейчас двигаться из толщи земли. Но что поделать, тут уж никак не застрахуешься. Вернее, страховка у меня все же была, но слабенькая. Я положил на землю оставшиеся 3 самодельных копья и стоял на их древках. Копья длиной по 2 метра. Сложно представить себе монстра, у которого я смогу поместиться в пасти вместе с ними. Хотя такие все же существуют, да. Вот только будь тут именно такие, об этом нам бы обязательно сказали. Мол, охота на этих монстров только для отрядов из архимагов, поэтому сами и не думайте на них охотничьи отряды формировать. Где-то минуты через 3 что-то почувствовал. Словно земля слабо колыхнулась под ногами. Неужели монстр все же подкрался прямо ко мне, и сейчас земля вздыбится подо мной? Стоило большого усилия воли удержаться на месте, помог только опыт. Если есть план, что счел разумным, следует придерживаться именно его. Следующий толчок показался слабее. Неужто все хорошо, и монстр просто случайно прополз подо мной, направляясь к жерди? Волна облегчения прокатилась по всему телу, но расслабляться я не стал и продолжил равномерно лупить камнем по жерди. Больше толчков не последовало. Просто секунд через 40 жердь подскочила вверх и упала. Оттуда, где она торчала, вверх полетела земля. Когда она села, там появился небольшой кратер, из которого высунулась наружу метрового размера голова в блестящей, словно откованной кузнецом из меди, броне. Сверху на голове торчали только сегментированные глаза, как у насекомых, а внизу была видна сомкнутая пасть. Крупная тварь, на такой размер я не рассчитывал. Но деваться некуда, буду сражаться. По опыту знал, что если подземный монстр сразу не схватил добычу, может тут же снова нырнуть под землю, поэтому следовало его раздразнить. Я наклонился вниз, привлекая к себе внимание, и одновременно сделал шаг назад, взяв копья в руки. Так и остался в низкой стойке, словно бегун на старте, чтобы казаться монстру добычей поменьше, не слишком опасной. Тварь клюнула и начала неспешно выползать на поверхность, натягивая брошенную сеть на длинное веретенообразное туловище на 8 ногах. Оно тоже было защищено броней, и даже ноги блестели в звездном свете, будучи закованы в броню. Теперь главный вопрос — насколько прочна эта броня? Как только монстр полностью выполз из своего подземного хода, я активировал наконечник на одном из копий и метнул ему прямо в глаза. Тварь даже пошевелиться не успела, как копье долетело и взорвалось в намеченном месте. Сразу после взрыва я понял, что моя оценка медлительности монстра оказалась совсем неверна. Некоторые змеи тоже вначале двигаются медленно, словно гипнотизируя добычу, а потом способны удивить своей быстротой. Я увидел взрыв, услышал исступленные вопли из оказавшейся огромной пасти, а затем монстр помчался прямо на меня со скоростью призового скакуна на ипподроме. Чтобы благополучно убраться с его дороги, мне понадобилось отпрыгнуть в сторону. И то одна из его мощных лап едва не наступила мне на ногу. В прыжке я выронил оба копья, поэтому встал и тут же метнулся к тем, что воткнул в землю раньше. Хорошо, что шея у чудовища была не очень гибкой, и оно не смогло извернуться и прихватить меня, когда я отпрыгнул в сторону. А так, учитывая длину туловища и набранную инерцию, оно пролетело мимо меня и только шагах в 10 смогло остановиться и начать разворачиваться. К этому времени я успел прокрутить в голове увиденную только что картинку. Я явно своим копьем повредил часть его глаз, но не все. А вот в броне на голове вмятин разрывов не было. Это означало, что мощность взрыва нужно усилить, поэтому, когда чудовище снова помчалось ко мне, я метнул сразу 2 активированных копья. Сработало плохо. Копья в полете отклонились друг от друга, и получилось все же 2 отдельных взрыва. Один в районе глаз, другой в районе все еще разинутой пасти. Если бы мне повезло, второе копье могло бы залететь в пасть и взорваться, но оно взорвалось, ударившись о верхнюю губу. Я, снова выждав, пока монстр максимально приблизится и не сможет свернуть, рыбкой метнулся в сторону, только в этот раз в другую. И был изумлен, когда увидел, что монстр начал боком заваливаться на меня. Тут же сообразил, что произошло. Причиной была моя сеть. Она свисала с него, и одна из лап с моей стороны наступила на ячейку, дернув из сети монстра. Я покатился вниз по склону, монстр рухнул вслед за мной. Затем я ощутил, что меня мощно вдавило в землю, и, подняв голову, увидел, что монстр перекатился через меня, упал на другой бок и сейчас старается встать на лапы, еще больше запутавшись в сети. Не знаю, что меня спасло. Влажная земля или то, что основное давление пришлось на одну из кочек рядом со мной, но монстр меня не раздавил и ничего мне не сломал. Схватка, с моей точки зрения, стала чрезмерно рискованной. Так и помереть можно. Подскочив с земли, я помчался к воткнутым в землю копьям, собирая одно за другим. Монстр, извиваясь, вставал на ноги секунд 10. Мне этого времени хватило, чтобы собрать 5 копий и начать обматывать их полосой ткани, на ходу оторванной от рубахи. Наспех закрепив их, чтобы снова не разлетелись в стороны при броске, я сам захромал ему навстречу, подбираясь поближе. Все же бросать сразу 5 тяжелых копий с большой дистанции не так легко. Монстр был не против продолжить схватку. Пытаясь на ходу выпутаться из сети, раскачиваясь из-за этого как пьяный, тоже устремился мне навстречу. Копья я метнул с расстояния в 7 метров и тут же покатился по земле в сторону, чтобы уйти подальше от взрыва. Все же 5 копий, взрывающихся разом, это очень серьезно. И я был непозволительно близко к месту будущего взрыва.